Я быстро оглядел зал и приметил светловолосого, знакомца из самолета Александра Стаховича. Интересно. В общей аудитории, в которой абитуриенты проходили испытания, его точно не было. Поступил по блату. Стахович — знакомая фамилия. Я ее точно где-то слышал. Какой-то известный род. Правая рука у светловолосого уже была целой. Быстро вылечили. Точно сын какой-то шишки. В пользу этой версии говорило и то, что вокруг Александра вились девушки, пытаясь обратить на себя его внимание, словно вокруг суперзвезды. Мы встретились с взглядами, и лицо Александра на миг исказило злобная гримаса, и он провел большим пальцем по шее. Я ему подмигнул и повернулся к сцене. Лысую отвлекла девушка в форме слуги. Она принесла застекленный поднос, на котором рядком были выложены деревянные когти. Взяв поднос, лысая позволила себе впервые по-настоящему улыбнуться, без высокомерия и насмешки. «Перед тем, как все получат свои первые когти, сядут за стол и попробуют кулинарные шедевры нашего повара, директор академии произнесет речь». Она отошла в сторону и уважительно поклонилась. «Прошу вас, Виктор Викторович». В задней части зала отворилась незаметная дверь, и на сцену поднялся высокий статный мужчина с золотыми, как солома, волосами. Девушки по всему залу начали вздыхать и возбужденно шептаться, а юноши смотрели на директора настороженно, как на соперника. Хотя куда им до романовца с бриллиантовым когтем на поясе, как до Москвы раком? Даже лысая уставилась на директора влюбленным взглядом. Я подключился к магическим частотам этого мира. С каждым разом мне это удавалось все легче и легче, и теперь я в принципе мог выполнять элементарные магические задачи без потери теней. Как только я попытался прочитать способности директора, мне в нос ударил сильный запах озона, и показалось, что где-то рядом сверкнула яркая молния. Директор моментально нашел меня взглядом, изогнул бровь и ухмыльнулся. Мол, думал, я не почувствую. Я пожал плечами и показал ему большой палец. «Он тебя знает?» — прошептала Мария, которая заметила наш немой разговор. «Нет, я просто завожу новые знакомства». «Да ну тебя!» По всему залу разлетелся пронзительный мерзкий звон. Все студенты замолчали и начали оглядываться, зажимая уши. Виктор Викторович хлопнул по трибуне и звучным голосом уточнил. «Готовы слушать? Отлично!» Он пару секунд помолчал и продолжил. «Я рад приветствовать вас в стенах Краснодарской академии и хочу поблагодарить за то, что вы выбрали наше учебное заведение, но самое главное за то, что вы шагнули на непростой путь романовцев, защитников Российской империи. Я был на вашем месте и знаю, что ни один, ни два и даже не три раза вы захотите все бросить. И поэтому прошу вас, помните, что вы единственная преграда между кровожадными монстрами и беззащитными гражданами нашей страны. Вы — гордость Российской империи». Зал взорвался аплодисментами. Лысая взяла застекленный поднос и, спустившись со сцены, начала раздавать студентам деревянные когти. Егор Скворцов принял коготь из ее рук с затаенным трепетом и прижал его к сердцу. Лицо его стало глупым-приглупым и очень счастливым. Белобрысые близнецы Андрей и Настя зыркнули на него и заржали, как кони. Их гогот поддержало несколько парней и девушек, которые топтались рядом. Забавно, и получаса не прошло, а студенты уже сбиваются в группки. Только розоволосая красотка демонстративно держалась от всех подальше. «Садитесь за стол», — приказала лысая, когда раздала все когти. «Ровно в 10 часов жду вас в 320-й аудитории. Она находится в правом крыле на 3-м этаже. Тот, кто опоздает, будет отчислен». Директор, как истинный джентльмен, подал ей локоть, и они покинули зал. Студенты загомонили, обсуждая произошедшее и рассматривая деревянные когти. Все пытались занять места поудобнее. Александр Стахович поспешно сел во главе стола, его поклонницы и поклонники устроились рядом. Белобрысые близнецы со своей группой поддержки заняли противоположный край стола. Я и Мария устроились посередине. Справа от нас тяжело опустился Егор. Лавочка под ним громко скрипнула, и на секунду мне показалось, что она поломается. Но нет, выдержала. «Кто сядет с этим жердяем, тот дохлая облезлая кошка?» — крикнул Андрей и для верности ткнул пальцем в Егора. Потом показал на Марию и меня и добавил. «У нас же есть две облезлые кошки! Фу, а я думал, откуда воняет?» Детский сад какой-то. Я поморщился. Скандалить из-за такой чепухи не хотелось. Еще будет время поставить урода на место. Мария, подтверждая мои мысли, мягко взяла меня за ладонь, слегка сжала и покачала головой. В ее глазах прыгали бесята. Кажется, она уже придумывала коварный план мести. А вот Егор воспринял все не так спокойно. Он, в принципе, был словно большой ребенок, поэтому сейчас был готов разреветься. По его щеке скатилась слеза, он вытер ее рукавом и всхлипнул. Покосился на меня и Марию, поднялся и попытался уйти. «Простите», — пробормотал он, — «вы не облезлые кошки. Все нормально, я наложу еду в тарелку и сяду на диване». «Мы хорошо притворяемся», — сказал я и заставил его сесть обратно. Недоумевающие взгляды всех присутствующих устремились на меня. «На самом деле мы кошки, а немного дохлые и облезлые, потому что вступительные испытания были тяжелыми». «Мяу», — подтвердила Мария, фыркнула и указала на тот край стола, где сидели белобрысые близнецы. «Правда, воняет с той стороны. Меня мама учила мыться каждый день. А тебя, Марк?» «Тоже». «Что вы там вякнули?» — прорычала Настя и вскочила, сжав в кулаке вилку. Ее белые волосы встопорщились, как шерсть на холке у разозленной собаки. «Вот опять. Чувствуешь, Маш, говном завоняло, да?» Я повернулся к моей подруге, сморщил нос и помахал перед собой ладонью, словно пытаясь отогнать неприятный запах. «Ага, точно». В зале повисла тяжелая тишина. Атмосфера стремительно накалялась. Андрей встал рядом с сестрой, набычился и взял нож. Остальные студенты, затаив дыхание, ждали развязки. Кто со страхом, а кто и с восторгом. Но близнецы не успели броситься в драку. Розоволосая красотка демонстративно швырнула на стол свою кожаную сумочку, и это прозвучало так громко, словно взорвалась бомба. Несколько студентов вздрогнули и отпрянули, парочка даже свалилась с лавок. «Бои между студентами разрешены только в рамках обучения», заявила она и плюхнулась на свободное место рядом с Егором. Андрей так сцепил зубы, что у него желваки заходили. Настя нервно дышала, ее заметно потряхивало. Они явно колебались, очень уж хотелось надрать мне задницу. Но, видимо, учиться в Краснодарской академии им хотелось больше. Поэтому близнецы бухнулись на лавочке и принялись остервенело ковырять еду вилками. «Вам бы не помешало выучить устав», — сказала розоволосая красотка, обращаясь ко мне и Марии. «Если бы они на вас бросились, вы бы не стали звать преподавателей, а вмазали в ответ. И вылетели бы к чертовой бабушке из академии в первый же день». «Ой, не надо головой качать, я же видела, что вы приготовились драться». «А сколько в уставе страниц?» — поинтересовался я. «Мое расписание забито, но на десяток листов я время выделю». «568». Я закашлялся и выдавил. «Давай дружить». «Я не буду пересказывать тебе устав», — отрезала розоволосая. «Ты ранила меня в самое сердце». Я схватился за грудь и закатил глаза. «Ну хоть скажи, как тебя зовут?» «Кристина», — она ткнула Егора кулачком в плечо и велела. «А ты не будь такой мямлей и научись защищаться. В романовцы нежные ромашки не идут, а если идут, то быстро вянут. Они тебе одно оскорбление, а ты им 10. Пусть захлебнутся. А побить тебя никто не побьет, струсят. Нарушители устава вылетают отсюда, как пробки». «Ну, это если есть свидетели. Я поумерил ее пыл. Так что на всякий случай не зарывайся, если не уверена, что сможешь дать отпор самостоятельно. Преподаватели нянчить тебя не будут». «Я пришел в академию, чтобы защищать людей», — вдруг твердо заявил Егор, и его 4 подбородка мелко задрожали. «И драться с другими студентами я не буду. Ну, по-настоящему, а не на уроках. Только с монстрами, чтобы защищать». И не обиделся на обзывательство. «Мне было неприятно, что оскорбляют вас. Вы этого не заслуживаете. Вы хорошие. И получается, что вы пострадали из-за меня, а я ведь пришел в академию, чтобы...» «Защищать людей», — закончила за него Мария. Ее брови взлетели почти до линии волос. Она задумчиво протянула. «Ты очень интересный человек. Я таких раньше не встречала». «И вообще-то я не толстый», — сказал Егор и уменьшился в мгновение ока. Точнее, сдулся. Вот перед нами сидит огромный парень, весом не меньше 300 килограммов, а в следующую секунду — бац! И он превратился в среднестатистического молодого человека, симпатичного и даже слегка накачанного. Мария и Кристина ошарашенно приоткрыли рты, а потом начали ощупывать Егора. Он смутился и пояснил. «Способность у меня такая. Жир — это защитный доспех. Его ничто не может пробить». «А почему ты ходишь, Мария замялась и нервно дернула сережку банан в левом ухе. «Толстым», — подсказал Егор и сразу же ответил. «А какая разница, человек толстый или тонкий? Главное, чтобы был хорошим, добрым и чистым». «Справедливо», — я кивнул и посмотрел на часы. «Давайте-ка поспешим, уже 9 часов, а нам еще искать 320-ю аудиторию». Мы быстро поужинали и в 9:30 вышли из обеденного зала. Дорогу в правое крыло нашли быстро, достаточно было вспомнить, с какой стороны главный вход. А вот с лестницей на 2-й этаж все оказалось куда сложнее. Ее просто-напросто не было. Вообще никакой лестницы. Часы показывали уже без 15:10, а у нас даже не было идей, как подняться наверх. Не потолок же пробивать. Тем более Кристина сказала, что портить здание Академии запрещено. Отчислят. А еще странно было, что другие студенты до сих пор не показались. «А где остальные?» — Мария робко озвучила вопрос, который крутился у меня в голове. «Может, еще едят?» — предположила Кристина, хотя было понятно, что она в это не верит. В этот момент каменные плиты под нашими ногами разошлись, и мы кубарем полетели в подвал. Я напитал мышцы магией, создавая энергетический доспех, и подхватил Марию на руки. Приземлился на ноги и аккуратно поставил ее на землю. Егор активировал щиты, снова превращаясь в пухлиша, и в воздухе обнял Кристину. Он упал на спину, а она рухнула на его необъятный живот. «Спасибо», — поблагодарила Кристина, заправив за ухо выбившуюся из прически розовую прядь. «В какую дыру мы свалились? И сколько времени?» «Не знаю, без 10», — ответил я. «Знаете, мне кажется, мы не поступили». «Но преподавательница же сказала...» — возразила Мария, но резко замолкла и вгляделась в темноту. «Думаешь, это наше последнее вступительное испытание?» Я промолчал и сконцентрировался, прощупывая пространство магическими импульсами. Вокруг царила кромешная тьма, и можно было полагаться только на магию. Но куда бы я ни поворачивался, везде чувствовал только бесконечные коридоры, из которых несло затхлостью и плесенью. Я пустил несколько импульсов в потолок и пол, но и в этих направлениях ничего не обнаружил, никаких преград. Мы словно зависли в пустоте. Но куда же делась Академия? Кристина завизжала и подпрыгнула, оттоптав мне ноги. «Кто-то дотронулся до меня!» — прокричала она. «А меня кто-то поцарапал!» — дрожащим голосом произнесла Мария и прижалась ко мне. Только вот кожа ее была холодна, как лед, а грудь не вздымалась от дыхания. Я просканировал ее и одеревенел. Рядом со мной были только Кристина и Егор. Больше ни одного живого существа. С правого бока, к которому прильнула Мария, была лишь черная непроницаемая пустота.